Этажей у лаборатории оказалось 6. Он встал на колени и направил автомат вдоль стены вниз, чтобы прикрыть Яну. Если под лестницей появятся черные и заметят беглецов, из зала доносились удары в дверь. Но судя по молчанию Большого, баррикада стояла крепко. Яна встала на карниз. Егор затаил дыхание. Она ловкая девушка, должна справиться. «Давай внимательно, не спеши». Внизу появились две черные фигуры, один глянул вверх, сделал пару шагов. Остановился, но уставился на стену, где по лестнице уже поднималась Яна. Егор вдавил спусковой крючок и попал сектанту в голову. Другой отпрянул назад, не целясь, схлестнул длинной очередью по стене, смещая за угол. Поведя стволом, Егор так и не достал сектанта. Чертыхнулся и заметил рядом Яну. «Большой, пошел!» — крикнул он изо всех сил. Поднялся и перебежал на угол крыши. Вовремя. Черный как раз высунулся, чтобы подстрелить Мишку. Сектант успел выстрелить. Мишка дернулся и повис на перекладине. Егор прицелился наверняка и всадил стрелку в темя 3 пули. Сначала разлетелись осколки шлема, затем брызнула кровь и мозги. Когда Егор обернулся, Мишка уже поднялся на крышу. «Едва не пристрелились, суки!» — возбужденно затараторил он. «Прямо возле головы пуля! Швирк!» Я чуть вниз не улетел. Атила кивнул и быстро перебежал на другую сторону крыши. В главном корпусе НИИ грохотало. Стучали автоматы, штурмовые винтовки, взрывались гранаты, кричали люди. От подсобных помещений к лабораториям бежали сектанты. 2 десятка бойцов, не меньше. Жага говорил, их в ней может быть до 1,5 сотен. Если с картографом не удастся выйти из зала с соленоидом в подземный ход, им конец. «Куда теперь?» – откликнулась Яна. В центре крыши стояли 2 огромные решетчатые антенны. Настоящие щиты из железа, какими оборудуют станции тропосферной связи. Егор покрутил головой, наверняка сюда ведет еще как минимум 1 лестница, помимо пожарной. Надо найти выход на нее и успеть воспользоваться раньше сектантов. «Ищите люк, тут должна быть еще лестница». Он побежал в сторону антенн, шарил взглядом в поисках люка, едва не споткнулся, протер глаза, не веря своему счастью. Линза. Он таки правильно задал ей координаты. Достигнув нее, она врезалась в одну из антенн и застряла между опорой и нижним краем железной ячейки. Под опорой валялся ПДА, компас, контейнер для читов. Атила подбежал к антенне, подпрыгнул, повиснул на одной руке, выхватил линзу из ячейки. И, приземлившись, радостно воскликнул: «Нашлась!» Яна с Большим подбежали к нему. «Ух ты!» Большой подобрал компас, но Егор сразу отобрал у него устройство. «Получишь потом, как договаривались». Он протер линзу от грязи, включил ПДА, запустил настройки синхронизации операционных систем и... Есть, функционирует. Появилась картинка. «Ну так, что люк мы еще не нашли», – заговорила Яна, но ее перебил Большой. «Летим». Он расплылся в улыбке, глядя на Атилу. Тут возился с настройками, проверяя, все ли работает нормально. Максимально развернул по площадке диск, сказал: «Хватайтесь по краю и держитесь». Поднял линзу над головой, повесил на шею ПДА и ключ спрятал в контейнер в карман. Яна с Мишкой уже повисли, вцепившись в диск, отчего его стало кренить. Егор подпрыгнул, выровнял положение. «Летим». Линза надсадно загудела, поднялась выше и устремилась над крышей в сторону леса. Они проплыли над зарослями сирени, заборами, вдоль которого с внешней стороны ржавели военные кразы. Со сгнившими кузовами, бульдозеры и 2 БТРа защитной расцветки. Вдалеке показалась будка КПП «Стальные ворота». В них упиралась грунтовая дорога, выбегающая из леса. Чуть в стороне виднелась еще одни ворота железнодорожного пути, где всегда оставался сгоревший состав. Справа и слева от КПП утонувшие в зелени гаражи и подсобки. За ними ряд одноэтажных строений, вертолетная площадка, дальше главный корпус, окруженный черными. Потом взгляду открылась подстанция СЛЭП. Была она у самого забора и почти примыкала к общежитию. Дальше высился главный корпус, отделанный от лаборатории двором, по которому перемещались черные фигурки сектантов. Там же лежали тела убитых, кипел бой. Похоже, Жагову удалось выбить противника из зала с соленоидом. Но продвинуться к аппаратной не получалось. Его группа оказалась зажатой на подходе к цели. Черные заметили беглецов слишком поздно. Линза была уже на границе леса, когда по ним открыли беспорядочный огонь. Но пули пролетали слишком далеко. От нее отлетели 300 метров, когда линза не рассчитала на серьезный вес, и нагрузки начали рокотать и дергаться. Сосняк сменился туманной лощиной, где из белого клубящегося марева торчали верхушки осин. Линза в очередной раз дернулась, и Атила решил снижаться, пока она не поломалась. Диск рывком опустился. Яна с Большим невольно вскрикнули от испуга, но Егор справился, выровнял полет. Из тумана навстречу выплывали черные стволы осин. Когда Ноги начали цепляться за верхушки кустарника, водила скомандовал. Прыгать на счет три. Раз, два, три. Подушку ударились в землю. Чтобы смягчить падение, тело кувыркнулся и сразу взял управление, линзой под контроль. Она взмыла, едва не врезавшись в ствол осины. Написав духу, диск сложился и медленно полетел к земле. Атила подхватил его, внимательно осмотрел и снова отправил в полет, установив режим поплавок. Куда бы он ни направлялся, чит будет следовать за ним по определенной высоте. К нему отряхиваясь подошли Яна и Большой. Воздев палец, последний проговорил: «Слышишь, еще стреляют». Туман делал звуки глухими и далекими, но стрекотание автоматов доносилось отчетливо. Атила передумал и вместе режима поплавок задал линзе координаты НИИ, чтобы хоть как-то посмотреть, что, как там картографу удалось Лежагову пробиться в аппаратную. «Куда ты ее отправил?» – продолжил Большой. «Чего вообще теперь делать будем?» Яна тоже вопросительно воззрела на Егора. «Я послал линзу к ней», – объяснил он. «Разведу обстановку, тогда расскажу, что и как». Яна вздохнула, устала, опустилась на траву. Мишка засыпил, глядя линзе вслед. Диск высоко взлетел над туманной лощиной, над лесом он замедлился, и в голове Атилы появилась четкая картина НИИ. Крошечный забор, будто игрушечные постройки, сгоревший состав на железнодорожье. Людей пока не разглядеть. Видоискатель сфокусировался на лаборатории. Здание начало расти. Антенны на крыше увеличиваться и наливаться красками. Двор обрастать деталями. Усилились звуки. Линза зависла над двором. Пока в расстановке сил ничего не изменилось. Черные занимали подсобное помещение. Гербовцы отстреливались из лаборатории, бросая гранаты. Грохотало так, что произошлось отключать звук. Изрытый воронками асфальт был покрыт щебнем в перемешку с фрагментами человеческих тел. Повисев немного, линза двинулась вниз, а затем вдоль стекол четвертого этажа, где отражалось облачное небо, нырнула в выбитое окно, пролетела над лежащим ничком гербовцем, застреленным в спину. Его напарника с разинутым ртом, впершись в потолок, пришлось очередью от живота до груди. Других гербовцев в коридоре не наблюдалось. Линза медленно поплыла вдоль стены к лестнице. Спикировала на первый этаж и застыла в темном углу. Коридор заполнили черные мертвецы. Лежали на полу друг на друге. А живые прямо по ним пытались пробраться к двери в зал, где засели Жага с картографом и другие уцелевшие бойцы. Плохие дела у Альфы. С двух сторон зажали. Двор простреливают через коридор. Не уйти. Интересно, сколько они продержатся? Там ли еще картограф? Чтобы не рисковать линзой, Егор вывел ее на улицу и поднял над двором. Здесь тоже были трупы черных. К счастью, живых не осталось. Зато гербовцы выглядывали на улицу, держа вход. Они могут заметить линзу и уничтожить, решив, что сектанты запустили беспилотник. Пришлось отвести линзу в сторону, смотреть через двери в зал под углом. С большой высоты, используя линзу как бинокль. Атила насчитал троих бойцов, включая круглолицевого пулеметчика, и предположил, что картограф с Жаговым прячется за соленоидом посредине помещения. Надо подождать, пока кто-то из них выглянет. Сосредоточился на чите. Он ушел в себя, почти утратив связь с реальностью и вздрогнул, когда Большой хлопнул по плечу. Егор же собирался был ответить Мишке плюху, чтобы не мешал, но лицо у того было уж слишком напряженным. Яна, осторожно озираясь, приложила палец к губам. Атила напряг слух. Далекие выстрелы, стон ночной птицы. Оп! Ветка хрустнула. Или почудилась. Нет, еще одна. Похоже, сюда кто-то идет. Зверь, мутант, человек. Он жестом показал становиться спиной к спине. И все его поняли. Егор ощутил слева руку Яны, справа Мишкин локоть. Туман сильно ограничивал видимость. Ствол осины в десятке шагов уже не едва виднелся. С одной стороны, это хорошо. Легче прятаться. С другой хреново. Противник может подойти незамеченным. Хруп, хруп, хруп. Звук все ближе. Невозможно определить, где враг. Слева, спереди, сзади. Что его нет справа, очевидно. Там темнело враг. Или противники. Противников много, и они пытаются взять их в кольцо. Хруп, хруп, хруп. В тумане обозначился движущийся силуэт. Донеслось шумное с просвистом дыхания. Совсем рядом, похож на упыря. Но вполне может быть и сектантом. Лучше затаиться и не рисковать. Атила вспомнила линзе, оставленной без присмотра. Глянул на изображение с нее. Похоже, на соленоидом в лаборатории никого не было. Значит, Жагову с картографом удалось уйти. И искать их следует в аппаратной. Линза полетела к главному корпусу, нырнула в дверной проем. Теперь Атила включил звук и повел чит до первого этажа. Прислушиваясь к внутреннему голосу и интуиции, опустил диск в подвальное помещение и мимо ряда обитых дермантином дверей подвел к последней бронированной. откуда лился лишенный эмоций такой знакомый синтетический голос картографа. У меня нет никаких гарантий. Так, в аппаратной они уже с Жаговым не попали. Но картограф жив, это главное. Локоть Яну упершись в бок, дернул, и тогда Егор заметил в нескольких метров впереди приближающего сектанта. Тут не замечал беглецов, но секунда-другая и все. Хотя идет не прямо к ним, а наискось. Придется его прикончить. Остальные черные, которые вполне могут шастать по округе, услышав выстрел, узнают, где прячутся беглецы. Поэтому надо вырубить сектанта, прежде чем он поднимет шум. Ладонь на пистолетной рукоятке и палец на спусковом крючке вспотели от напряжения. Яна вдруг метнулась в бок, в ее руке сверкнул нож. Она ударила сектанта в шею, а после, скользнув за спину, садила лезвие в бок. Когда тело начало оседать, поддержала его, чтобы не грохнуться с шумом. Укладывая мертвеца на траву, нагнулась и не заметила позади силуэт второго сектанта. Хана им, решила тело. Нажала Майя спусковой крючок. Сейчас остальные на шум сбегутся. Пули просвистели над головой Яны и опрокинули другого сектанта. К оврагу, крикнула тело, когда большой начал стрелять по силуэтам в тумане со своей стороны. Упавшая на землю Яна перекатилась и прыгнула, скрываясь во враге. Патроны эконом, а тело едва не сорвалось с обрыва. «Большой, давай сюда!» Автомат приятеля смог, поблизости хлюпало, раздавался голос. «Елки, оно глубокое, сырое, И тут Яна крикнула. «Что за блин? А-а-а!» А тело подпрыгнул на краю оврага, ориентируясь на голос. Выстрелил в туман наугад. Позвал Большого, но не получил ответа. «Яна!» крикнул он, но девушка тоже молчала. С замирающим сердцем он начал спускаться по грязному склону, медленно держась за выступающие ветки кустарника. Что случилось? В голосе раздались образ, один печальнее другого. Наверное, черные с ножами в руках поджидали внизу. Пока Атила был наверху, они перерезали горло Мишки и потом Яни. Вот борозды, прочерченные ее берцами, вот следы Большого. Атила медленно двигался вдоль склона, готовый в любой момент столкнуться с врагом. Туман внизу был еще гуще, под ногами влажно чавкала земля. Шаг, еще шаг, из белесого марева выплыла светлая округлая спина какого-то монстра. Егор выстрелил, падая в грязь. Пули будто канули в никуда, монстр никак не отреагировал, продолжая колыхать, медленно удаляясь. Он выстрелил еще дважды, прежде чем понял, что это не живое, это аномалия, куда угодили Яна и Большой. Ну что за аномалия? Почему не разрядилась? Раньше такого в зоне не было. Егор отстегнул магазин, выщелкнул патрон и бросил в аномалию. Ничего не произошло. Патрон словно растворился в воздухе. Значит, пока в нее не влезешь, ничего не случится. Держал автомат на готове, а тело встал и приближался к белому шару. Он напоминал огромную каплю мутной воды, застывшую над землей. Точно такую же он видел в бункере под Везувием. Через такую прошел, когда покинул новую землю. Телепорт. Так выглядит пузырь при ближайшем рассмотрении. Наверху раздался шорох шагов. Что-то шевельнулось на краю оврага, прошел силуэт, за ним другой. Даже если черные пока не собираются спускаться, они могут сделать это в любую секунду. Надо убираться отсюда. Прежде чем шагнуть в неизвестность, он вернулся и отключил линзу, чтобы не повредить ее во время перехода. И снова темнота, дуновение ветра и свет, хлынувший в глазах.